Он показал им самое настоящее удостоверение, потом, щелкнув замками кейса, письмо на украденном институтском бланке, но дочитать большую бумагу им не дал, а сразу достал ксиву главного калибра. «Теперь по существу», — сменил он голос. «Санитарная служба контрразведки, московский отдел». «А-а-а!» — довольно приподнялись и расступились деды. «Там ваши на пятом этаже». «Я знаю», — кивнул Ганнибал. «Иностранные граждане на территории есть?» Деды в камуфляже переглянулись. «Ну, эти, которые из империи, понимаешь, тут и живут», — потянувшись к аспиранту, тихо, но внятно доложил старший. «Где?» «А вон там, в коттедже, восьмая дача, прямо по дорожке направо, у них разрешение. А вы кого ищете?» «Мы не ищем», — строго ответил агент санитарной службы. «Мы обследуем». «А, ну вот сегодня как раз какая-то деваха приехала, тоже из ихней Америки, ну, от церкви ихней, книжки раздает». Ганнибал прикусил губу, только бы не расхохотаться. «Ну, дает баптистка». «Какие еще книжки?» Деды покорно выложили на стол вещественные доказательства. «А вот, Библию. Вроде не запрещено теперь. Только буковки, вон, смотри, какие, все глаза себе сломаешь. Печатают, черти». «У нее тоже разрешение», — добавил второй. «Из Москвы. Там что, мы не разбираемся». «Ладно, где она?» «А там где-то, в корпусе». «А где эвакуированных обследуют?» «На втором этаже». Сразу вот так встречаться с Аннабель не хотелось. Проникая в стеклянные ворота корпуса, аспирант смотрел во все глаза и внутри на миг остановился. Было тихо, сонно, пахло казенным уютом. Неподвижно возносящаяся куда-то вместе с птичками босая женщина на мозаичном панно тоже навевала пансионатную лень. Ганнибал решил, что ему повезло. Аннабель сидела, почти утонув в одном из глубоких кресел за полированным столиком, лицом к входящим в корпус, но в эту самую минуту полностью сосредоточенная на складывании двух зеленых книжных стопок. Перед ней на столе стояла табличка нового христианского призыва, как раз загораживая ее правый, обычно самый внимательный глаз. Ганнибал отвернулся, достиг гардероба, и, оставив куртку, уверенным шагом двинулся к лестнице. Еще раньше он решил до нужной поры не надевать белого халата, и теперь не пожалел об этом решении. С площадки между этажами он увидел наверху тех, в ком сразу определил представителей фирмы «Империи здоровья». Один был низковатый, смугл, с мягким приветливым лицом, в больших роговых очках, в песочном костюме и бордовом галстуке. Он показался и Ганнибалу индейцем. Другой был светел и могуч. Белый халат был на нем не кстати. В халате он напоминал простого санитара-психушки, хотя был явно поважнее простого санитара. Они спускались навстречу. Ганнибал заметил также, что светлый весь кипит, а индиец сосредоточен. Тогда Ганнибал коротко поздоровался по-русски и посторонился. Индиец ответил на приветствие радушно, с остановкой, широкой улыбкой и даже полупоклоном, а Светлый только убрал локти. Они, как бы не торопясь, спешили вниз. Две фразы на английском, донесшиеся уже с нижних ступеней, заставили аспиранта на них замереть на месте и мигом позже похолодеть. «Я уверяю, это она!» — скрежетом донесся один голос, явно Светлого. «Откуда ей взяться?» — недоумевал другой, явно принадлежавший невысокому, смуглому. Ганнибал с трудом перевел дух и вытер лоб. Плана еще не было. Но промедление было смерти подобно. Еще более решительным шагом аспирант прошел через весь этаж по коридору, мимо женщин, стариков и детей, покорно сидевших у дверей кабинетов. Он прошел, многих слегка напугав своим кейсом, и уже почти бегом спустился опять на первый этаж. Людей империи в холле уже не было. Аннабель сидела одна со своей зеленой стопкой и табличкой, перед спиной к нему. «Бедная девочка!» Пришло аспиранту в голову. Шутки в этой мысли он не заметил. «Ваши документы на средней громкости», — сказал аспирант. Аннабель не вздрогнула. «Договор», — неприступно ответила она. Ганнибал заставил себя для начала тяжело вздохнуть. «Не подставляй меня хотя бы здесь», — тихо и обреченно сказал он и протянул руку. Аннабель отвела взгляд и подвинула к аспиранту все свои задокументированные права и разрешения.